И тут что-то случилось с Маугли. Что-то начало сжечь его изнутри, как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило, губы задрожали. Из груди вырвался сдавленный стон, и слезы полились по его щекам. Что это такое? Что это? Я не хочу уходить из джунглей. Я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира! Нет, нет, маленький брат, это только слезы, какие бывают у людей. Теперь я знаю, что ты человек и уже не детеныш больше. Пусть текут, Маугли, это только слезы. И Маугли сидел и плакал так, словно сердце его разрывалось, потому что он плакал первый раз в жизни. Теперь я уйду к людям. Вы не забудете меня? Никогда. Пока можем идти по следу, никогда. Не забывайте меня. Скажите всем в джунглях, чтобы не забывали меня. Начинал брезжить рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми. Вскоре Маугли вышел к пашням, где жили люди. Здесь джунгли резко обрывались, и за ними начиналось поле. Вдалеке виднелась небольшая деревня из нескольких хижин, а рядом с лесом на поле паслось большое стадо буйволов и буйволиц с телятами. Все было тихо, и Маугли растянулся среди высокой чистой травы на краю поля. Но не успел он закрыть глаза, как чей-то холодный нос толкнул его в шею. Маугли вскочил. Перед ним стоял старший из детенышей матери-волчицы. Проснись, маленький брат. Я принес тебе новости. Ой, это ты, серый брат. Как я рад. Как хорошо, что ты пришел. Все ли здоровы в джунглях? Все, кроме волков, которые обожглись красным цветком. Теперь слушай. Шерхан будет подстерегать тебя сегодня вечером у деревенских ворот. Только тебя и никого другого. А теперь он залег в большом пересохшем овраге у реки. Ел он сегодня или охотится на пустой желудок? Он зарезал свинью на рассвете, а теперь еще и напился в волю. О, глупец, глупец! Наелся, да еще и напился, и думает, что я стану ждать, пока он выспится. Если бы нас было хоть десятеро, мы сбили бы с него спесь. Маугли стоял, положив палец в рот, и раздумывал. Большой овраг у реки. Он выходит на равнину почти на полмили отсюда. Я могу погнать стадо кругом через джунгли к верху оврага, а потом спуститься вниз, но тогда он уйдет от нас по дну оврага. Надо загородить тот конец. Серый брат, можешь ты разделить стадо пополам? Не знаю, может быть, я не сумею, но я привел тебе умного помощника. Серый брат отбежал в сторону и соскочил в яму. Оттуда поднялась большая серая голова, хорошо знакомая Маугли. Акела! Акела! Так я и знал, что ты меня не забудешь. Нам предстоит большая работа. Раздели стадо надвое, Акела. Собери буйволиц с телятами, а буйволов отдельно. Оба волка, делая петли, забегали в стаде среди буйволов и коров, которые фыркали и закидывали вверх головы, и разделили его на две части. Люди и вшестером не сумели бы разделить стадо так ловко. Что прикажешь еще? Маугли вскочил на спину огромного буйвола, вожака стада. Гони буйволов, Акела! Серый брат, когда мы уйдем, не давай буйволицам разбегаться и загоняй их в устья врага! Далеко ли? До того места, где склоны всего круче, чтобы Шерхан не мог выскочить. Задержи их там, пока мы не подойдем. План Маугли был довольно прост. Он хотел сделать большой круг по холмам и дойти до верха холма, а потом согнать быков вниз по оврагу, чтобы Шерхан попал между быками и буйволицами. Он знал, что, наевшись и напившись волю, Шерхан не сможет драться и не вскарабкается по склонам оврага. Теперь Маугли успокаивал буйволов голосом, а Акела бежал позади, подвывая изредка, чтобы подогнать отстающих. Пришлось сделать большой-большой круг, потому что нельзя было подходить слишком близко к тому месту, чтобы не вспугнуть Шерхана. Наконец Маугли повернул стадо на поросший травой обрыв, круто спускавшийся к оврагу. «Дай им вздохнуть, Акела! Они еще не почуяли тигра! Надо же сказать Шерхану, кто идет! Мы поймали его в западню!» Он приложил руку ко рту и крикнул во враг. «Эй! Шерхан! Просыпайся, мутноглазый! Пробил твой час!» Очень скоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сытого тигра, который только что проснулся. «Эй, кто там кракает? Кто смеет будить меня?» «Это я, Маугли! Пора тебе явиться на скалу совета, коровий вор! Вниз! Гони их вниз!»